Кот, петушок и лиса. Жил кот с петушком. Пошел кот однажды за лыком в лес и наказывает петушку: «Мяу! Если лиса придет и станет заманивать, ты не высовывайся из окна, а то унесет тебя». Только ушел кот, прибежала лиса выманивать петушка из избы. Песню запела, стала звать петушка: «Петушок, петушок, золотой гребешок, выгляни в окошко, дам тебе горошку». Петушок и глянул, а лиса его схватила и понесла. Стал петушок кричать: «Котенька, котенька, несет меня лиса за далекие леса, за крутые горы, за быстрые воды». Кот услыхал, догнал их, лиса испугалась, бросила петушка, да убежала. На следующий день кот опять идет за лыком и опять наказывает: «Если лиса придет и станет заманивать, ты не высовывайся из окна, а то опять унесет тебя». Вот лиса пришла и по-прежнему стала песенкой звать петушка: «Петушок, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку, дам тебе и зернышек». Петушок глянул, она его схватила и унесла. Стал петушок кричать: «Котенька, котенька, несет меня лиса за далекие леса, за крутые горы, за быстрые воды». Кот услыхал, догнал их, и снова лиса бросила петушка, да и убежала. На следующий день кот опять собрался идти за лыком и говорит: «Ну, и теперь я уйду далеко. Если лиса опять придет, ты не высовывай голову, а то унесет, и я не услышу, когда будешь кричать». Кот ушел, а лиса пришла и песенку запела: «Петушок, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку, дам и зернышек, дам пшенички по мерочке, будешь сыт, не хочу». Три раза пропела, а петушок не высовывается. Бросила тогда лиса зернышек на подоконник. Петушок высунулся, зернышки склевал. Схватила его лиса и понесла. Стал петушок кричать: «Котенька, котенька, несет меня лиса за далекие леса, за крутые горы, за быстрые воды». Кричал, кричал, да далеко ушел кот, не слышал его. Так и унесла петушка лиса. Долго ли, коротко ли, воротился кот домой и видит, петушка нет. Надо его из беды выручать. Кот тотчас же нарядился гусляром, захватил в лапы дубинку и отправился к лисьей норе. Пришел и начал наигрывать на гуслях: «Трень-брень, гусельцы, золотые струночки, дома ли лисица, рыжая шубка, хвост пушистый, выходи плясать, песни петь». Интересно стало лисе, кто ее зовет. И выглянула она из норы. Схватил ее кот. Да давай дубины по лисьим бокам гулять, спрашивает. Отпустишь петушка, будешь еще разбойничать? Ой, отпущу, отпущу, запричитала лиса. Только не бей больше, не бей. Отпустил ее кот, забрал петушка домой. Стали они жить, поживать, да добра наживать.